Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 303. Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя. Второе послание к Тимофею. 4 глава, 2 стих. Проповедуй любовь Христа, проповедуй жертву примирения, проповедуй рождение свыше, проповедуй всю волю Божию. Старый молот Евангелия все еще разбивает скалу на куски. Старый огонь Пятидесятницы все еще горит среди людей. Не пытайся делать что-то новое, продолжай проповедовать. Если мы все будем проповедовать в Святом Духе, посланном с неба, то последствия нашей проповеди весьма удивят нас. Ведь в принципе силе языка нет границ. Посмотри на силу злого языка. Какое большое зло он может совершить? Не вложит ли Бог еще больше силы в освященный язык, если только его правильно употреблять? Посмотри на силу огня. Одна единственная искра может поджечь весь город. Так же и нам. Если Дух Божий с нами, не нужно подсчитывать, сколько и что нам делать. Невозможно рассчитать поле действия пламени. Невозможно установить границы действия Божьей истины, если она будет проповедоваться с радостью, рожденной от Духа Божьего. Имей большую надежду, брат, имей большую надежду, несмотря на бесстыдную полуночную улицу, несмотря на блестящие пивоводочные дворцы на каждом углу, несмотря на безбожность богатых, несмотря на неведение бедных. Продолжай, продолжай именем Божьим. Так как если проповедь Евангелия не спасет людей, то ничто больше не спасет их. Если не верен путь самого Господа Иисуса, путь милосердия, тогда завесь небо трауром и погаси солнце на вечную полночь. Тогда нашему роду не останется ничего, кроме мрака тьмы. Спасение жертвой Иисуса – это последнее предложение Бога. Будем же радоваться, что оно не может обмануть нас. Будем безоговорочно верить этому и продолжим наш путь».